Константин Озерков. Вера Божья. О христианской вере или вероисповедании написано много книг, которые подходят к этому вопросу с разных сторон. Но эта тема неисчерпаема. Из поколения в поколение люди много спорят и дискутируют о вере. Что это за таинственное явление, которое может вознести нас выше небес и поставить у Божьего престола благодати? Является ли вера способностью человеческого духа, или же она дар Божий? С чего она начинается? Как растет и крепнет? Какова ее конечная цель? И самый животрепещущий вопрос всех поколений. Какая вера является самой правильной? Большинство людей по-своему верят в Бога или богов. Как же в этом лабиринте верований и всевозможных религий отыскать истинную? Библия или богодухновенное Слово Божье учит не о многих верах, но об одной единственной. Один Господь, одна вера, одно крещение. Что же это за вера? Она называется верой евангельской или верой Божьей. Верой Божьей? Но ведь было сказано, что почти все люди верят в Бога. Является ли их вера евангельской, Божьей верой? Является ли вера многих людей действительно той драгоценной верой по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, о которой упоминает апостол Петр? Драгоценные камни и металлы испытывают, чтобы узнать их подлинность, неподдельность. Пробным камнем для нашей веры является Иисус Христос и наше отношение к Нему. Он сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Это слова из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 1 стих. Иудеи, окружавшие Иисуса, когда Он жил на земле, верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова, но они отвергли Его Сына, не уверовав в Него, как в Своего Мессию и Спасителя мира. И Христос им сказал: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш Отец – дьявол». Это слова из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 42 по 44 стих. А как обстоит дело с разнообразием христианских течений сегодня? Все ли они являются Божьими, евангельскими? Подлинность их можно испытать пробным камнем. Апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти, значит жить для Него, свидетельствовать о Нем, свидетельствовать своей жизнью и говорить об Иисусе другим, как о Господине нашей жизни и Спасителе, призывая покаяться и отдать Ему свою жизнь. Есть и еще один камень, которым можно испытать подлинность веры. Слово Божье ясно говорит нам о том, что есть иное благовестие, есть другой Иисус, иной Дух. Благовестие этого мира – довольство и беспечности. Христос без ран от гвоздей и копья, который не страдал на кресте, и Дух, который не исповедует Христа, как Бога, пришедшего во плоти, чтобы искупить нас своей жертвенной кровью. Как выглядит вера с такими искаженными понятиями? Она может выглядеть очень шикарно, облеченная в весон и порфиру, со скипетром светской власти в руке и всепрощающим снисходительностью к грехам. Но имеет ли она силу победить грех и мир, вознести нас в заоблачные дали, привести к престолу Бога? Самолет может выглядеть очень внушительно. Но если в его баках нет горючего, он не поднимет нас от земли и не доставит к желаемой цели. Так обстоит дело с верой, в которой Христос не Господь, Дух Святой не личность, а Бог не триедин, которая представляет живыми мертвые формы, дает безосновательную надежду. Истина, имеющая силу спасать, и сегодня одета в терновый венец. Иной дух, искажающий истину о распятом Христе, не имеет силы и власти спасать и осужден на вечную погибель. Дух же истинного Христа свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Истинная, живая, спасающая вера – это вера, которую Бог дарует нам как великую святыню. Эту веру не позволено кроить по своему фасону. Ее надо принимать с благоговением из рук начальника и совершителя веры. Она живет во всех поколениях людей. В ней свидетельствованы древние. Древние? Какое же тогда было Евангелие? Давайте посмотрим на свойства веры древних мужей и жен, чтобы убедиться в том, что и их вера была действительно верой Божьей, верой евангельской. В послании к евреям в 11 главе, в 4 стихе сказано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о его дарах. Ею он и по смерти говорит». Верою Авраам видел день Христов, который и мы желаем видеть. Верою он созерцал славу Вышнего Иерусалима, куда и мы все стремимся. Верою Моисей принял поношение Христова и считал его высшим богатством для себя. Верою древние, замученные за свою исповедь, ожидали лучшего воскресения, которого и мы, новозаветные христиане, ожидаем. Истинная евангельская Божья вера и спасение души неотделимы друг от друга. Мы веруем не для того, чтобы быть религиозными и иметь вид благочестия. Мы веруем не для сохранения моральных устоев традиционного христианства. Истинная вера сознает, что ей дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Она не боится быть гонимой за крест Христов и вместе с Ним готова нести поругание и насмешки в этом мире. Проходя через трудности, она уже на земле, видя невидимого, радуется о приготовленной ей трапезе, в вкушает благого глагола Божия и сил будущего века. Спасение от грядущего гнева Божьего, от суда и вечной погибели – цель истинной веры. Меньшим она никогда не удовлетворяется. Евангельская вера, однажды рожденная в сердце, ищет, домогается и, наконец, находит спасение в Сыне Божьем, находит вечную славу. Она не успокаивается до тех пор, пока не получит верный знак от самого Бога, личное свидетельство о спасении бессмертной души. Когда Енох, седьмой от Адама, получил свидетельство о своем спасении? Конечно же, при жизни, прежде своего переселения. Он уже имел при себе этот важный документ. Этого спасения жаждала Раав, бедная грешница из древнего Иерихона. Она видела великую нужду в этом спасении для себя и своего дома, и она получила это спасение по своей вере. В послании к евреям написано: «Верою Раав не погибла с неверными». Кто эти неверные? Слышали ли они о живом Боге и Его великих делах? Точно так же, как и Раав, слышали и знали, но не покорились вере. Только слышать и знать о живом Боге и Его Сыне Иисусе Христе – это не означает иметь веру Божью. От слушающих евангельскую весть Бог ожидает доверия и покорности Ему. Так рождается вера. Раав доверилась Богу в обреченном на разрушение Иерихоне. Все ее действия говорят об этом доверии. Она не выдала соглядатаев, помогла им убежать. Она, по их слову, привязала к окну червленную веревку, собрала в свой дом все свое родство и лишь после этого ожидала милости и спасения от Бога Израилева. Наша вера является ответом на призыв Божий к спасению и вечной жизни во Христе Иисусе. Кто ожесточает свое сердце и, подобно глухому аспиду, не желает внимать небесной вести, тот остается неверующим, хоть и знает о Боге и вере. Так было с жителями Иерихона. Слыша о великих делах Божьих, они в своем безумии решили противостать всемогуществу Божьему. Они преследуют соглядатаев, запирают ворота, готовятся к осаде. Все они погибли. Все их оружие оказалось бессильным, а стены – ненадежными. А как было в дни Иисуса Христа? Точно так же. Были в то время и ответившие на призыв Божий. Они поверили Его словам и обрели у ног Спасителя мир и прощение грехов. О, как они были блаженны! Это сотник, о котором сказал Христос: «И в Израиле я не нашел такой веры». Эта женщина-хананиянка, которая неотступно следовала за Христом, умоляя Его помиловать ее дочь. Ее вера была почтена им и заслужила похвалы. «О, женщина, велика вера твоя!» И та женщина, которая в окружении толпы прикоснулась к краю одежды Его, также не осталась без внимания. Остановив целое шествие, Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». А что было с теми, которые не ответили на Божий призыв? Они все погибли вместе со своей религией и своим богословием. В их числе первосвященники, члены Синедриона, Они еще раньше апостолов из уст стражников узнали о воскресении Христа. Они не упрекали воинов в малодушии и трусости, но поняли, что те стали очевидцами величайшего чуда Божьего. Их худшие опасения оправдались. Назарянин или сын благословенного воскрес. Они не побежали, как ученики, к гробу, чтобы самим убедиться в этом. Они были убеждены. Вид воинов, страх и растерянность в их глазах были неподдельны. И что же? Раскаялись ли они перед распятым в своем злодеянии? Приняли ли его за своего долгожданного Мессию? К сожалению, и к их собственной погибели нет. Как и жители Иерихона, они пытались противостать Богу. Постыдной ложью и подкупом хотели остановить победную поступь Евангелия, задушить радостную весть воскресения в зародыше. Их чванство, гордость и ненависть к распятому навсегда затворили им путь в Царство Божье. Они запрещали апостолам проповедовать о его воскресении, преследовали и побивали камнями его свидетелей. Они знали всю правду о Боге, которую необходимо знать, чтобы спастись, но не покорились ей, не смирили себя перед Христом, не почтили его как Сына Божьего и своего Владыку. Это привело их к богохульству и вечной погибели. Вера Божья, вера евангельская, начинается с ответа человека на призыв Божий. Многие искренне говорят: «Я хотел бы верить, но не могу». Такому неверию можно помочь. Вера начинается с принесением первого плода, признания себя грешником перед святым и праведным Богом. Она начинается со смиренной, сокрушенной молитвы, молитвы покаяния. Христос говорит тем, кто не встал на первую ступень небесной лестницы: «Вы не раскаялись, чтобы поверить». Верить в Бога и Христа мертвой, бесовской верой можно и без раскаяния. Но что нам даст такая вера? Можно только удивляться тому, во что человек вообще способен верить: в домовых, леших, русалок, черных кошек, призраков, инопланетян, в рай на земле. Многие люди знают духовный мир и общаются с бесами. Такая вера с отрицательным знаком тоже способна творить чудеса. Но одного ей не достает – спасающей силы и святости. Она спокойно уживается с любым пороком. Грех и нечистота являются почвой, на которой растет бесовская вера и плоды ее: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Может ли вера, обитающая в нераскаянном сердце, быть верой Божьей, верой евангельской? Никак. Живая, спасающая вера – это свидетельство новой природы человека, рожденной от воды, от Слова Божьего и Духа. Она является ее естественным проявлением. Духовно рожденному младенцу так же естественно верить, как ребенку есть и спать. Святая душа не представляет себе жизни без Бога, без доверия Ему во всем. Как младенец ищет груди своей матери, так человек, рожденный от Бога, ищет лица своего даятеля жизни. Только в присутствии Христа он чувствует себя безопасным и удовлетворенным. Иметь общение с Ним – его величайшая радость. Такая вера не является результатом наших напряжений и усилий, но действием Духа Святого в нашем сердце. И в этом смысле вера Божья – величайший небесный дар. Это вера, которая от Него. Итак, началом, источником живой веры является Сам Бог, Его откровение, Его Слово. Эта вера рождается в нас от нашего доверия живому истинному Богу. От принятия Его нетленного семени рождается этот небесный младенец. Эта вера вырастает в могучее дерево на почве святости и доверия Богу. Истинная вера побеждает мир со всеми его страстями и похотями. Мертвая же запутывается в его сквернах. Наша жизнь, ее плоды, безошибочно показывают, какая вера в нашем сердце. Нераскаянный грех, отсутствие тесного общения с Христом могут привести к утрате живой веры. И тогда на ее место приходит религия, суеверие, шелуха вместо зерна, скорлупа вместо золотого ядра. Слово Божье призывает нас подвязаться за веру, однажды преданную святым, хранить ее как жемчужину в добром и чистом сердце. Бог хочет Сам быть содержанием нашей веры. Он хочет, чтобы Его возлюбленный Сын был ее началом и завершением. Да благословит нас Бог веровать в живого, истинного Бога, в Сына Его и Духа Святого, немало не сомневаясь. Аминь.